Наступила ночь. Дядя Франсуа давно ушел. Виолетту уложили в бывшей комнате Нино. Париж затихал. Все трое долго не могли уснуть после такого богатого событиями дня. Хорошо тебе, мама? Хорошо, как никогда. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, детки. Мама страдал у нас. У нас это был и частенько маме врал. Папа поет еще не раз. Час жить трудно без прохлад. Нужен за нами Прошло 3 месяца. Счастливая Виолетта вела несложное хозяйство друзей. Чистила им платье, чинила белье. В одно чудесное весеннее утро она сидела у окна и, напевая, чистила ботинки Рауля. Вот как я для Рауля постаралась. Не стыдно будет сегодня пойти на бал художников. Смешно. Днем хозяин нас, наверное, выгонит на улицу, а вечером мы будем танцевать. Опять мы за новые 3 месяца за квартиру не заплатили. Карета. Кто-то подъезжает. О, Нино! Зачем она? Что ей от нас надо? Нино подъехала в роскошной карете с ливрейным лакеем на запятках. Ждите меня за углом. Я через 5 минут вернусь. И Нино вошла во двор. Эй, кто там? На мансарде. Слушай, моя милая, ты мне нужна. Я для вас совсем не моя милая, и вы мне не нужны. Ступай, позови Рауля. Его дома нет. Врешь. Тогда и зовите его сами, а я вам не посыльная. Дрянь. Да что вы, какая у вас оригинальная фамилия. А я Виолетта Ковалини, очень рада познакомиться. Вот дерзкая девчонка. Неужели он не выйдет? Выше. Дорогой Рауль, пред вами премьерша театра «Водевиль» Нинон Телье, бывшая Нинон Телье. Зачем ты здесь? Ты не догадываешься? Нет. За эти 3 месяца ты стал недогадлив. Что тебе надо? Я соскучилась по тебе, Рауль. Ты непременно должен прийти ко мне. Я к тебе? Никогда! Какое страшное слово! Ты продолжаешь писать мою картину? Ах, моя Афродита! Ты говорил, что только моя любовь вдохновляла тебя. Я не хочу вспоминать об этом. Ты не смеешь бросать эту работу. Это первоклассная вещь. Она сделает тебя знаменитым. И меня... Приходи ко мне сегодня. Мы договоримся обо всем. Ты будешь снова писать меня. Через час генерал уйдет. Я жду тебя. Никогда. Ты придешь ко мне не ради меня, ради твоей картины. Посмотри мне в глаза. Ты можешь сказать мне нет? Нино! Оставь меня, ты мучаешь, дразня. Тебя, Рауль, я жду. Да, может быть, приду. Задумчиво вернулся домой. Он не знал, что ему делать. Бежал Эрве. Ой, как я волнуюсь! Ой, как я волнуюсь! Вот так я хожу по городу 6 часов утра. Через час в театре я буду читать мою оперетту. Или я сделаю переворот в искусстве, или я просто болван, которому не везет. Хо-хо, что это? Ха-ха-ха-ха. С неба летит подушка! Перина! Кого-то выселяют, дурачье. Не сумели уговорить хозяина. Позвали бы меня, я бы сразу уговорил. Смотри, ноты летят. Позвольте, это же мои ноты. Это, оказывается, нас выселяют. Да, это их выселили. На этот раз не помогли никакие ухищрения РВ. Все их имущество. Трехногий стул, кушетка, ширмы, партитуры РВ, краски Рауля, мольберт с неоконченной Афродитой. Все это было свалено посреди двора под открытым небом. Что же с нами будет теперь? Выше голову, девочка. Сейчас весна. Нам будут очень полезны солнце и свежий воздух. Бюро погоды предсказывает. Облачно, холодно, дождь. Ну, значит, будет сухо и жарко. И не первый раз будем мы жить в отеле, который называется «Под голубым небом». Быстро промчится бурета, послушай, Виолетта, унывай. от горя. Наживать не стоит морщин во взоре. Заводить нам грусть нет причин. Шелка, канапе. Вот тут мольберт, тут ателье. Роскошный мой рабочий стол. Ковром покрыт паркетный пол. Помощью воображения жизнь здесь будет наслаждение. Мы живем низко и ходить гулять близко. Под открытым небом спать и в небе звездочки считать. Ой, как я голоден. Но мой желудок настолько пуст, что он может переварить даже твою музыку. Завтрак будет. В это время хозяина всегда носят из кафе завтрак. Не беспокойтесь. О, вот он, гарсон. Почему так опоздал? Хозяин уже 3 раза спрашивал. Ну, давай сюда. Завтрак всегда берет мадам Арно. Она больна и просила меня. Шоколад, бульон, недурно. Позвольте получить? Рауль, расплатись, пожалуйста. Послушайте, любезнейший, у вас есть сдача с билетов? 1000 франков. 1000 франков? Да. Конечно, нет. Ну, тогда пойди и спроси у своего хозяина. Слушаюсь. Вот здорово. Прошу, графиня, вас. Позавтракать сейчас. Так поздно, чего? Не буду есть. Занять у кого-нибудь немного денег, а Виолетта после недолгих колебаний решила пойти к хозяину с просьбой не выселять их. Не успели они уйти, явился дядя Франсуа. Ба! Это что за имущество посреди двора? Наши на дачу переехали. О, и шоколад пили. И он спокойно сел на трехногой стул в ожидании своих друзей. В этот момент во двор бежали обманутый слуга и хозяин кафе. Вот хозяин. Их было 3, 2 убежали, а этот 3. Он сидит и чашку держит. Ладно, ступай, я с ним поговорю. И хозяин набросился на ничего не понимающего дядю Франсуа. А, и есть тот самый мошенник. Позвольте, вы это... Что-то кому же? Откуда вы знаете, что я мошенник? По глазам вижу. Господи, какие у меня выразительные глаза. На-на-на, довольно шуток. Проходи, проходи, проходи. Выпил чужой шоколад, деньги не платит и так разговаривает. Ой-ой-ой, бежал из сумасшедшего дома. Только не противоречит. Да-да, совершенно верно, да-да. Говори, выпил чужой шоколад? Да-да, выпил. Деньги платить не хочешь? Нет, не хочу. А по физиономии хочешь? Да-да, всю жизнь мечтал, да. Говори, да. Будешь еще пить чужой шоколад? Буду. Плати 2 франка. Да-да, плачу, да. То-то. Ты что же мне жетоны от вешалки суёшь? Смотри, сумасшедший разбирается. Пожалуйста, прошу. Кто-то? Ой, лапкач. Ой, я лапкач. Я же ему вместо денег 2 пуговицы всунул. Здравствуйте, дядя Франсуа. Мадам Арно, здравствуйте. Что же это такое? Вы их выселили всё-таки? Да? Хозяин выселил. А вы не пожалели? Жалела уж много раз. Ах, дядя Франсуа, да чего мне Эрве жалко? Он всегда был веселый, а теперь не шутит, не смеется. Так ведь он теперь оперету пишет. А когда человек пишет оперету, тут, знаете уж, не до смеха. Это знаете. Правильно. Мадам Арно, а ведь я к вам. Я пришел вас пригласить на сегодняшний бал монмартрских художников. На бал? На бал. Нет, не пойду. Ну, конечно. Вам неудобно пойти с таким кавалером, как я. Ну, это... что вы, дядя Франсуа, вы очень миленький. Кто миленький? Вы. Я? Извините, вы утром сегодня что пили? Кофе. Не пейте кофе. Плохо на зрение действует. Вот никогда не знаешь, когда вы говорите серьезно и когда вы шутите. Да я всегда говорю серьезно, мадам Арно, серьезно, пойдемте, потанцуем, поужинаем. А после ужина вы, как настоящий рыцарь, проводите меня домой. Ничего подобного. После ужина, как настоящий рыцарь, я вас отправлю домой, а сам останусь на балу. Что вы, дядя Франсуа? Настоящий рыцарь должен проводить даму домой. Ничего подобного. Настоящий рыцарь должен отпустить даму, а сам остаться и уже один отвечать за неоплаченный ужин. Да. Но как же я одна пойду ночью? А что такое? Вы будете своим присутствием освещать весь город, как полная луна. Вышла из-за тучи полная луна. О, лунный попутчик, не она, она. Всем друзьям и знакомым представить имею честь. У луны на дно астрономом мой спутник есть. Я встречаться с ней то вновь и вновь. Чем луна полнее, тем сильнее любовь. Наполнее, тем сильнее любовь.